Глава 41. Женя. Я не ожидала, что Вадим познакомит меня с сыном так скоро, поэтому немного теряюсь в присутствии мальчика и не знаю, что говорить, делать и как себя вести. В конце вечера мы, кажется, находим общий язык, и Сашка просит меня почитать ему сказку на ночь. В первые несколько мгновений я просто замираю. Почитать? Я впервые понимаю, что не умею общаться с детьми. Совершенно не знаю, что им нужно говорить, как успокаивать, что делать, если они вдруг капризничают и плачут. Я совершенно не приспособлена к этому, и на фоне беременности такое открытие меня очень сильно пугает. Стану ли я хорошей матерью нашему ребенку? Смогу ли воспитать его, если простая просьба почитать сказку выбивает меня из колеи, и я не знаю, что делать? Это страшно. Не знать, что делать с ребенком, когда он уже живет внутри тебя, и пусть и не так скоро, но появится на свет. Я вздыхаю и пытаюсь взять себя в руки. Говорю, что, конечно же, сейчас почитаю ему. Сашка убегает в свою комнату, а я оборачиваюсь к Вадиму и застываю, потому что он смотрит так, что у меня подкашиваются ноги. Я безумно волнуюсь и понимаю, что мне как никогда нужна хоть чья-то поддержка. Сейчас человеком, готовым меня выслушать, является Вадим. Он улыбается и протягивает руку, которую я тут же принимаю. Сажусь рядом с ним и аккуратно склоняю голову на плечо. Боюсь, что он оттолкнет меня, закапризничает. Волнение распространяется по всему телу, внутри невыносимо жжет, в груди становится немного больно, а сердце готово выпрыгнуть. Видимо, Вадим понимает мое состояние, потому что отстраняется и смотрит мне в глаза. «Ты волнуешься?» — спрашивает он. «Боишься?» «Немного». Я прекращаю строить из себя всезнайку и просто опускаю взгляд. «Прости, у меня даже подруг с детьми нет, и я совершенно не информирована. Я понимаю, что на самом деле и не должна знать, но чувствую вину». Вадим забрал ребенка, познакомил нас, позволил мне проявить свои умения, а по факту получилось, что никаких умений у меня нет, и я на самом деле трусиха. «У тебя получится, Жень, я знаю. Сашке могу и я почитать, но он попросил тебя». «Спокойно», — говорит Вадим. «Это значит, что он тебя не отталкивает. Иди к нему. Я буду рядом, за дверью». Я безумно благодарна за поддержку. Несмотря ни на что, он будет рядом, а если что-то пойдет не так, придет. Все же он отец Сашки и лучше знает своего сына. По пути в комнату ловлю себя на мысли, что не смогу одна воспитывать ребенка. Что я буду делать в чрезвычайных ситуациях? Как поступлю, если нужно будет спасать малышу жизнь? Что если я не справлюсь, ведь ребенок — это ответственность? Мысли одна за другой кружатся в голове, поэтому перед дверью я резко оборачиваюсь к Вадиму. Он лишь обнимает меня и прижимает к себе за затылок. «Малыш, ну что ты? Так страшно? Это же всего лишь мальчик, ему не так много лет. Он не способен устраивать истерики, он очень спокойный, Женя». «Вадим, мне просто страшно. Признаюсь, хотя ужасно не хочу. Я жуткая неумеха. У меня нет младшей сестры и нет знакомых с детьми. Я их никогда не видела и не умею с ними обращаться». «Внутри тебя растет малыш. Я уверен, ты поймешь, что нужно делать». Я лишь киваю и толкаю дверь внутрь, оставляя ее чуточку приоткрытой. Сашка уже лежит в кровати под одеялом и с ожиданием смотрит на меня. На нем смешная пижама с машинками и какими-то динозавриками, а на тумбочке стоит книжечка, которую я, судя по всему, должна прочитать. Сажусь на край кровати, укрываю Сашку одеялом с обеих сторон. Вначале читаю я неспешно, сбиваясь от волнения, но потом даже с интересом. Я расслабляюсь, понимая, что Сашка не собирается устраивать истерику, кричать или плакать. Он внимательно слушает, а на середине истории я замечаю, как его глазки закрываются. Почитав еще немного, откладываю книжку на тумбочку, но не спешу вставать. Вместо этого провожу по его волосам и, наклоняясь, целую мальчика в щечку. Сейчас меня переполняет какое-то удивительное чувство. Хочется поскорее увидеть свою малышку или малыша, обнять его, поцеловать. К Сашке я сейчас чувствую нежность и желание подружиться. Узнать, что ему нравится кушать, читать, какие мультики он любит смотреть. Я понимаю, что это важная составляющая его жизни и того, как в будущем мы будем ладить. Я встаю с кровати и натыкаюсь на стоящего в дверях Вадима. Он улыбается. «Давно здесь?» Только зашел. «Вы так смотритесь вместе». Не сдерживая эмоций, говорит Кайтанов. «Сашке ты понравилась, а ты...» Он обнимает меня за талию. «Женя, ты невероятная». Я чувствую его горячее дыхание на шее, крепкие руки на талии и вижу взгляд, которым он смотрит на меня. Я ему не безразлична. Набатом бьет в голове. Не безразлична. Не знаю, почему думала иначе, почему не видела его интереса к себе, но сейчас он так очевиден, что я невольно зажмуриваюсь и мотаю головой. Вадим касается моей щеки, проводит по ней пальцами и мягко целует меня в губы. Я же отстраняюсь и говорю, что Сашка может проснуться, хотя совершенно не хочется. Вадим увлекает меня в коридор, прижимает к стене и снова целует. На этот раз мне нечего говорить, поэтому я отвечаю. Целую самозабвенно и не могу поверить, что у нас все может быть хорошо, что Вадим действительно настроен серьезно, что хочет, чтобы мы были вместе. И до последнего боюсь думать, что мне предстоит стать его женой или даже просто девушкой. Я не смогу на полутонах. Не смогу немного. Если вместе, то по полной. Это давит на меня, предостерегает. Я не смогу смириться, если мы вдруг расстанемся. Видимо, Вадим замечает мое состояние, потому что отстраняется и просит. «Скажи, что тебя беспокоит, Женя. Почему ты таешь в моих руках, отвечаешь, а потом становишься ледяной? Что я делаю не так? Прости, просто... Я даже не знаю, как это объяснить. Сказать, что боюсь отношений из-за возможных потерь? Что мне страшно жить без него? Что сложно поверить в любовь навсегда, потому что мне изменял муж, хотя перед глазами мужчина куда достойнее? Я не могу это высказать, поэтому просто мотаю головой. Я хочу быть с тобой, Женя. Просыпаться по утрам, готовить завтрак, просто находиться рядом и поддерживать. Я не идеальный, далеко не идеальный. Но я готов попробовать меняться ради тебя». Он делает паузу. «Вас».